Глава третья. Мистер Райли дает совет относительно школы для Тома. Джентльмен в пышном белом галстуке и брыжах, который с таким благосклонным видом попивает грог в обществе своего доброго друга Талливера, и есть мистер Райли. Это мужчина с нездоровым цветом лица и пухлыми руками, пожалуй, даже слишком образованный для аукциониста и оценщика, но достаточно снисходительный, чтобы выказывать «bon home» примечание, благожелательность, конец примечания, по отношению к своим деревенским знакомым, простым и гостеприимным людям. Мистер Райли любезно именовал их «людьми старой школы». Беседа прервалась, мистер Талливер не без задней мысли воздержался от того, чтобы в седьмой раз повторить, как хладнокровно Райли осадил Дикса, показал, что тому с ним не тягаться, и как Суэйкема хоть раз в жизни сбили спесь, разрешив вопрос о запруде с арбитражем, и что споров о воде и вовсе бы не возникало, веди себя каждый так, как ему положено, и не сотвори нечистый законников. Мистер Талливер обычно придерживался надежных, общепринятых взглядов, но в некоторых вопросах он больше полагался на собственное разумение и пришел к нескольким весьма сомнительным выводам. Так он считал, что долгоносики – крысы, и стряпчие – порождение дьявола. К сожалению, некому было объяснить ему, что это чистейший манихеизм. Примечание. Манихеизм – учение персидского философа Мани, III век, последователя Зороастра, согласно которому тело человека является порождением царства тьмы, а душа – царства света. Конец примечания. Не то он понял бы свою ошибку. Однако сегодня добро наконец восторжествовало. Это дело по поводу уровня воды оказалось довольно запутанным, хотя на первый взгляд выглядело проще простого. Но пусть и сильно пришлось поломать голову, Райли всем им нос утер. Мистер Талливер смешал себе грог крепче, чем обычно, и теперь излагал свое высокое мнение о деловых талантах мистера Райли с откровенностью несколько опрометчивой для человека, у которого, по слухам, лежит в банке кругленькая сумма. Но с разговором о запруде можно было и повременить, к нему всегда будет случай вернуться, возобновив его с того же самого места. А мысли мистера Талливера, как вы знаете, занимал другой предмет, насчет которого ему совершенно необходимо было посоветоваться с мистером Райли. Вот по этой-то самой причине, выпив последний глоток, он некоторое время молча с задумчивым видом потирал колени. Не такой он был человек, чтобы так вот вдруг перескакивать с одной темы на другую. «Мудреная штука, нынешний свет», — любил говорить мистер Талливер. «Погонишь фургон слишком быстро, как раз опрокинешь на повороте». Мистер Райли меж тем спокойно ждал. Чего бы ему торопиться? Даже Хотспер, и тот бы, надо думать, сидел спокойно, греясь у пылающего камина, сунув ноги в мягкие туфли, угощаясь огромными понюшками табака и прихлебывая дорогой грог. Примечание. Хотспер – горячая шпора. Прозвище, данное английскому рыцарю сэру Перси, персонаж Генриха IV Шекспира, прославившемуся своим вспыльчивым нравом. Конец примечания. «Есть у меня кое-что на уме», – заговорил наконец мистер Талливер, несколько умерив свой обычно громкий голос и, повернувшись к собеседнику, пристально на него посмотрел. «Вот как!» — вежливо отозвался мистер Райли. У него были тяжелые восковые веки, дугообразные брови, Выражение его лица не менялось ни при каких обстоятельствах. Это непроницаемое выражение и привычка закладывать в нос понюшку табаку, прежде чем ответить на вопрос, делали его в глазах мистера Талливера сверхоракулом. «Это предмет особого рода», — продолжал Талливер. «Насчет моего мальчишки Тома». Услышав слово «Том», Мэгги, сидевшая на низкой скамеечке у самого огня с большой книгой на коленях, откинула назад тяжелые волосы и с живым интересом подняла глаза на отца. Нелегко было пробудить ее, когда она грезила над книгой, но имя брата действовало на нее подобно самому пронзительному свистку. В тот же миг глаза ее загорались, и она настораживалась, как скайтерьер, почуявший, что его хозяину грозит беда, и готовый бесстрашно ринуться ему на помощь. «Видите ли, хочу определить его летом в новую школу. На Благовещение он приедет от Джейкобса. Я дам ему побегать на воле месяца 2-3, но после хочу отдать его в другую путную школу, чтобы сделали из него грамотея». «Что ж», — заметил мистер Райли, — «хорошее образование — большое преимущество в жизни. Я не хочу сказать», — добавил он с учтивым намеком, «я не хочу сказать, что нельзя быть превосходным мельником и фермером и, к тому же, дальновидным и здравомыслящим человеком без особой помощи школьного учителя». «Оно верно», — отозвался мистер Талливер, подмигивая и склоняя голову к плечу. «Но в том-то и вся штука. Я вовсе не хочу, чтоб Том был мельником или фермером. Что мне за радость? Помилуйте, станет он мельником или фермером, так ему сразу мельницу и землю подавай. Пойдут обиняки да намеки, что пора, дескать, на покой, надо и о душе подумать. Нет, нет, с этими сыновьями всегда одна и та же история. Зачем снимать одежу, прежде чем ляжешь спать? Я сделаю из Тома грамотея, пристрою его к делу, а там пусть сам свое гнездо вьет, а меня из моего не выталкивает. Хватит, что после моей смерти все ему достанется. Не по мне есть кашку, покуда зубы целы». Это был, по-видимому, пунктик мистера Талливера, и еще долго после этой тирады, прозвучавшей с несвойственными ему живостью и выразительностью, он возмущенно потряхивал головой, и обуревавшие его чувства прорывались в резком «нет уж, нет», похожем на утихающее рычание. Эти признаки гнева были тотчас замечены Мэгги и больно ее задели. Про Тома, выходит, думают, что он способен, когда вырастет, выгнать родного отца из дому и сделать их несчастными, такой он гадкий. Нет, она не может этого вынести. Мэгги вскочила на ноги, забыв о тяжелой книге, которая с шумом свалилась за каминную решетку, и подбежала к отцу и, остановившись перед ним, воскликнула со слезами негодования: «Отец, Том всегда будет тебя слушаться. Я знаю, что будет». Слова дочки тронули сердце мистера Талливера, и так как миссис Талливер не было в комнате, она надзирала за приготовлением к ужину своего коронного блюда, Мэгги не получила нагоняя за книгу. Мистер Райли спокойно поднял ее и стал перелистывать, а отец засмеялся, и его суровое лицо засветилось нежностью. Похлопав дочку по спине, он взял ее за руки и притянул к себе. «Что ж, про Тома и слова нельзя худого сказать, а?» Глядя на Мэгги, промолвил мистер Талливер, и в глазах его заплясал огонек. Затем, повернувшись к мистеру Райли и несколько тише, словно так Мэгги его не услышит, продолжал. «Она понимает все, что говорят. Прямо удивительно. А вы бы послушали, как она читает. Разом, без запинки, словно знает все наперед. И всегда за книгой. Но это плохо, очень плохо», — печально добавил мистер Талливер, стараясь подавить свой достойный порицания восторг. «К чему женщине ум? Боюсь, только до беды доведет. А все же вы не поверите». Здесь отцовская гордость снова явно взяла верх. «Она прочтет вам книгу и разберется в ней куда лучше, чем многие люди втрое ее старше». У Мэгги от радости и волнения запылали щеки. Уж теперь-то она поднимется в глазах мистера Райли. Раньше, судя по всему, он ее просто не замечал. Мистер Райли перелистывал книгу, и она ничего не могла прочесть на его непроницаемом лице. Но вот он посмотрел на нее и сказал: «Ну-ка, поди сюда, расскажи мне об этой книжке. Здесь есть картинки. Я хочу знать, что тут такое нарисовано». Еще пуще покраснев, Мэгги, не задумываясь, подошла к мистеру Райли и, нетерпеливо схватив книгу, взглянула на нее, затем, откинув со лба свою гриву, начала. «О, я скажу вам, что это значит. Вот страшная картинка, правда? А мне так и хочется смотреть на нее. Вон та старуха, она ведьма. Ее бросили в воду, чтобы узнать, заправдошняя она ведьма или нет. Если она выплывет, значит, ведьма. А если потонет и умрет, понимаете, она не виновата и не ведьма, а просто бедная глупая старуха. Но ей-то что пользы, раз она уже потонула? Ну, Бог верно возьмет ее на небо и воздаст ей за все. А вот тот страшный кузнец, что стоит под боченясь и хохочет, вот гадкий, да? Я вам скажу, кто это. Он на самом деле вовсе не кузнец». Здесь голос Мэгги зазвучал громче и выразительнее. «А нечистый. Он, знаете, принимает вид нехороших людей и разгуливает повсюду, и подговаривает делать нехорошие вещи. И он чаще бывает в образе злого человека, чем в каком-нибудь другом. Потому что если бы люди увидели, что он нечистый, и он рычал бы на них, они бы убегали от него и не делали, что ему хочется». Мистер Талливер с немым изумлением внимал ее словам. «Откуда она взяла эту книгу?» — вырвалось у него наконец. «Это история дьявола Даниэля Дефо. Не совсем подходящее чтение для маленькой девочки», — сказал мистер Райли. «Как это к вам попало?» С Мэгги сразу слетела вся ее самоуверенность, а мистер Талливер воскликнул. «Что? Да это же одна из книг, что я купил на распродаже у Партриджа. Они все были в одинаковых переплетах. И дорогие, знаете, переплеты. Так я думал, и книги все верно хорошие. Там еще есть «Святое житие» и «Блаженная кончина» Джереми Тейлора». Примечание. Джереми Тейлор, 1613-1667 годы. Английский священник, автор ряда религиозных трактатов. Конец примечания. «Я частенько читаю ее вслух по воскресеньям». Мистер Талливер питал к этому славному писателю особую симпатию, так как ему нравилось его имя. «Этих книг у нас целая куча, по большей части проповеди. У всех у них схожие корочки. Вот я и полагал, что все они на один образец, как говорят. Да знать не суди об арбузе по корке. И мудреный же это свет!» «Ну-ну», — назидательным тоном произнес мистер Райли, снисходительно поглаживая Мэгги по голове. «Советую тебе отложить историю дьявола и читать какие-нибудь другие хорошие книги. Разве у тебя нет книг получше?» «Есть, есть», — воскликнула Мэгги, слегка оживившись. Ей очень хотелось показать, как много она читает. «Я знаю, в этой книжке написано про нехорошие вещи, но мне нравятся картинки, и я придумываю к ним истории из головы. У меня еще есть басни Эзопа и книжка про кенгуру и других зверей, и «Путь паломника». Примечание. «Путь паломника» — книга английского писателя и проповедника Джона Беньяна, 1628-1688 годы. Конец примечания. «Вот, прекрасная книга», — сказал мистер Райли. «Лучше не сыщешь». «Да, но в ней очень много про нечистого», — торжествующе воскликнула Мэгги. «Там даже есть картинка, где он нарисован в своем настоящем виде. Это когда он сражался с христианином. Сейчас покажу». Мэгги стремительно кинулась в угол комнаты, взобралась на стул и достала с небольшой книжной полки старый потрепанный том Беньяна, который сразу, избавив ее от труда искать нужную страницу, открылся там, где была эта картинка. «Вот», — сказала она, снова подбегая к мистеру Райли. «Том раскрасил его для меня, когда был в последний раз дома на каникулах. Видите, тело все черное, а глаза красные, как огонь, потому что у нечистого внутри огонь, и он светит у него из глаз». «Полно, полно», — сказал мистер Талливер, тоном, не допускавшим возражений. Ему стало немного не по себе от того, с какой легкостью она обсуждала наружность могущественного существа, породившего законников. «Закрой книгу, и чтоб я больше не слышал подобных разговоров. Так я и думал, ребенок из этих книг не столько доброго, сколько худого наберется. Ступай, посмотри, где твоя мать». Глубоко обиженная Мэгги тотчас закрыла книгу, но, не имея особого желания заниматься поисками матери, пошла на компромисс и, забившись в темный уголок позади отцовского кресла, принялась нянчить куклу, к которой изредка, обычно в отсутствие Тома, начинала вдруг испытывать нежность. О туалете ее она не заботилась, зато запечатлевала на ней столько горячих поцелуев, что восковые щеки куклы приобрели нездоровый сероватый оттенок. «Ну, слыхали вы что-нибудь подобное?» — сказал мистер Талливер, когда Мэгги скрылась. «Какая жалость, что она не мальчик! Уж ее-то законники вокруг пальца бы не обвели, и провались я на этом месте». «Ведь вот что удивительно!» — здесь он понизил голос. «Я взял ее мать за то, что она проста и собой не урод. К тому же в их семье все редкие хозяйки. А главное, она не очень-то свой нрав выказывает. Зато я ее из всех сестер и выбрал. Не позволю же я, чтоб меня учили в моем собственном доме. Да видите ли, когда сам ты не дурак, так наперед и не скажешь, в кого пойдут дети. И даже славная покладистая женщина может нарожать вам бестолковых парней и вострух девчонок. Воистину, свет вверх дном перевернулся, только диву даешься». Тут даже невозмутимому мистеру Райли изменила серьезность. И когда он отправлял в нос очередную понюшку табаку, плечи его подозрительно тряслись. Успокоившись, он сказал: «Но ведь ваш малый не глуп. Я видел, когда был здесь в прошлый раз, как он налаживал удочки. У него это очень ловко получалось. Не то чтобы глуп. На вольном воздухе он знает, что к чему, и смекалка вроде у него есть, понимает, с какого конца за что взяться. А только у него не очень-то хорошо подвешен язык. Видите ли, и читает он плоховато, и терпеть не может книг, и пишет, говорят, неправильно. А уж при чужих из него и словечко не вытянешь. От него вы не услышите таких забавных вещей, как от девчушки. Вот я и хочу послать его в школу, пусть он на язык побойчей станет, да набьет малость руку в письме, словом, сделается попроворней да понаходчивей. Я хочу, чтоб мой сын был не хуже всех этих молодчиков, которые обскакали меня только потому, что больше учились. Само собой, кабы все на свете оставалось, каким Бог его сотворил, я бы знал, как к чему подойти, и не уступил бы никому из них. Но все теперь само на себя сделалось не похоже, и такие несуразные слова ко всему прицеплены, что я уж не раз в просак попадал. До того все дорожки стали путанные, чем прямее человек идет, тем скорее заблудится. Мистер Талливер отхлебнул грога, медленно его проглотил и мрачно покачал головой, сознавая, что служит живым примером того, как трудно приходится разумному человеку в этом безумном мире. «Вы совершенно правы, Талливер», — заметил мистер Райли. «Лучше потратить лишнюю сотню фунтов на образование сына, чем оставить их ему в наследство. Я бы сделал именно так, будь у меня сын. Хотя, видит Бог, у меня нет под рукой столько свободных денег. Да к тому же еще полон дом дочерей». «Так вы, может, статься, знаете какую-нибудь подходящую школу для Тома?» — спросил мистер Талливер. Сколько бы он ни сочувствовал мистеру Райли, не располагавшему наличными деньгами, это не могло заставить его забыть о своей цели. Мистер Райли заложил в нос понюшку табаку и, словно испытывая терпение мистера Талливера, помедлил, прежде чем ответить. «Да, есть у меня в виду одна прекрасная возможность для человека со средствами. А вы как раз такой человек, Талливер. Сказать вам правду, я никому из своих друзей не посоветовал бы отдать сына в обычную школу, если он может позволить себе что-нибудь получше. Если человек хочет, чтобы его сын получил отличное образование и воспитывался там, где все внимание учителя, превосходного человека, уделялось бы ему одному, я знаю, кто ему нужен». Я не указал бы на эту возможность, кому попало, потому что не всем удалось бы ею воспользоваться, как бы им того не хотелось. Но вам, Талливер, я на нее укажу. Только пусть это останется между нами».